В нашей жизни многое происходит от нас независящее. Все мы, так сказать, плывем на одном большом корабле, и на этом корабле совершаются разные происшествия с разными людьми. И наш корабль то трясет, то шатает, то мы ввергаемся в разные бури и штормы, в зависимости от того, как кто себя ведет из плывущих на корабле. Этот образ нашей жизни, похожий на плывущий корабль, неоднократно подтверждается Писанием. И Писание же нам говорит о том, что совершаются события, касающиеся всех, благодаря кому-то одному. Вот, например, Иона в Фарсис побежал от лица Господня, сел на корабль и стал убегать от повеления, которое Господь ему определил, идти в Ниневию, город великий, и там проповедовать покаяние. Из-за Ионы на море поднялась огромная буря. Были при смерти, близки к смерти. Все плывущие на этом корабле, да и на других кораблях, плывших по морю в это время, бросая жребий, узнали, кто виноват, и Иона открылся, что он раб Бога Всевышнего, Творца неба и земли, и моря, и всего, что в них, и его, так сказать, бросили за борт, и море утихло. То есть один человек совершает нечто, и из-за него терпят беду или угрозу для жизни все. Такое примерно было у апостола Павла, когда он по его требованию плыл в Рим, чтобы предстать пред лицо кесаря и иметь защиту у кесаря от несправедливых обвинений со стороны иудеев, желавших его убить за проповедь Евангелия, то он на корабле попал в бурю тоже и шторм. Это было, когда они проплывали недалеко от Крита. И несколько дней все плывущие на корабле с Павлом, а их было несколько сот, они терпели страх смертный и не отчаялись уже и жить. Многие дни не видели было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря. Наконец исчезла всякая надежда к нашему спасению. Так было на корабле. А раньше говорили, знаете, кто в море не плавал, тот Богу не маливался. На сегодняшний день мы плаваем еще и по воздуху, не только по морю. Надежнее стали корабли, но мы стали теперь еще и по воздуху плавать. И воздухоплавание, как вы знаете, оно вот часто падают самолеты, там еще такое не так часто, как на земле бьются машины, конечно, но тоже оно заставляет молиться человека. И вот Павел молился о людях и о себе, и ангел Божий явился ему в ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать перед кесаря, и вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою». То есть Павлу нужно во что бы то ни стало быть у кесаря. Ангел говорит ему: «Тебе должно быть у кесаря, и поэтому ты не утонешь. А раз не утонешь ты, значит, корабль сохранится, и Бог даровал жизнь тебе и всем плывущим с тобой». Вот видите, одному нужно быть в Риме у кесаря. И ради одного спасаются все плывущие на корабле, хотя уже много дней они не видали солнца и звезд, и отчаялись уже даже и жить. В случае с Ионой и в случае с Павлом показывают нам, что в нашей жизни многое совершается не по нашей причине и вине, но ради кого-то. Или с кем-то происходит нечто ради нас. То есть мы виноваты, кто-то страдает. Мы, скажем, Богу угодили, кому-то хорошо. Можно даже так сказать, что Писание преизобильно насыщено случаями, описывающими то, как одних людей благословит Господь из-за других. Например, Иосиф, праведная душа, целомудренный человек, невинная жертва, образ Иисуса Христа. И по невинности своей жертвы, и по целомудрию, и по праведности, и по будущему странному и неожиданному возвеличиванию в доме фараона. Сей Иосиф, попавший в Египет, в землю изгнания, стал причиной благословения для всех, кто с ним общался. Когда он был рабом у Потифара, или Пентефрия, по-другому, начальника царской стражи телохранительской, то пишется, что Бог благословил дом Потифара всем, что только есть хорошего, за Иосифа. Потому что Иосиф там был, значит, и он ради Иосифа сделал все хорошее этому дому. Да и потом спасся Египет от голода, благодаря мудрости Иосифа, благодаря тем откровениям сонным, которые он получал от Всевышнего Бога во сне, открывавшей ему судьбы мира. Значит, опять-таки мы подтверждаем свою эту мысль о том, что ради одного человека многим хорошо. или ради одного человека, многим плохо. То есть есть люди, внимание к которым у Бога приковано особенно пристально, и Богу интересна судьба этого человека в особенности, ибо от него зависит жизнь очень многих людей. И поэтому от того, куда он пошел, направо или налево, что он сделал, промолчал он или заговорил, болен он или здоров, от этого зависит многое, и жизнь наша находится, собственно, в зависимости от чужой судьбы и от чужого благочестия. Есть и отрицательные примеры, как вот, скажем, с Ионой, когда буря поднялась, и пока не бросили его в воду, буря не утихала. Например, в книге Иисуса Навина описывается захват евреями земли палестинской. Иисус Навин был военачальником, заменившим Моисея, и вождем народа, который овладевал этой обещанной землей. И одним из главных условий овладения землей было следующее – не иметь корыстных целей на войне. Любая война – это всплеск изнасилований и мародерств. Любая война. Нет такой страны, которая бы, такого народа, такой армии, которая бы, воюя, не соблазнилась бы, не покусилась изнасиловать женщину и украсть что-нибудь там лежащее вот так вот под солнцем легко. Ты с оружием, ты хозяин ситуации, тебя боятся, и ты творишь, что хочешь. А то, что хочешь, что ты хочешь? Обогатиться и насладиться. Поэтому за каждой войной, за каждым захватом городов шлейфом тянутся насилие и мародерство. Это везде бывает, в большей или меньшей степени. Господь Бог предупреждал евреев, что они не смеют брать ничего из того имущества, которое попадет им в руки. В особенности из того, что, значит, заклятое такое, значит, вот все, что у них есть, как бы не трогайте ничего, ни одежду, ни украшения, ни... значит, если будете, так сказать, воевать ради наживы, то благословение от вас удалится. То есть воюйте, чтобы землей овладеть. Овладеете землей, потом будет все ваше. А так, значит, не воюй ради корысти. И вот в книге Иисуса Навина описывается ситуация, когда евреи вдруг стали страшно биты бывать. Когда они шли с уверенностью в бой, думая, что Господь предаст им в руки врагов, а враги вдруг обретали страшную храбрость, а евреи вдруг начинали быть убиваемы и биты, и обращали спину к своим врагам. И Иисус Навин молился Богу, плача, лежа на земле перед ковчегом, говорит, что ж такое, почему так, Владыка Господи? И Господь ему сказал, что у тебя есть заклятое среди войска твоего. То есть некто покусился забрать запрещенное, и найди его. Вот они стали проходить по коленам мимо Иисуса Навина. Говорит, вот в этом колене, колено Иудина, среди них, так сказать, святотатец. Потом проходить по родам, говорит, вот в этом роду. Потом по поколениям, там, по, говорит, вот этот, это семейство. Потом в этом семействе нашли таки вора. Говорит, что ты взял, скажи нам. И он сказал, да, что он соблазнился золотыми, серебряными слитками, там, какими-то еще вещами, и зарыл их под своей палаткой. Его побили камнями. И после этого продолжили воевать и уже не были побиваемы, потому что с ними было благословение. То есть за одного можно всем страдать. И чем выше человек по занимаемой должности, тем больше от него зависит жизнь других людей. Например, говорится в Писании неоднократно, что сердце царя в руках Господних. Даже есть такое выражение, что царь, вернее, Бог особенно переживает о царе и повелевает царю непрестанно переживать о народе. То есть сердце царя в руках Господа. Господь об этом сердце переживает. Но он хочет, чтобы также сердца людей были в руках царя, чтобы он думал также о людях, как Бог думает о нем. То есть Господь переживает о некоторых личностях, о некоторых людях особенно, потому что эти люди поставлены во главу процесса, и от их поведения зависит жизнь миллионов. Так, например, на корабле стоящий у руля или штурман, или на земле диспетчер, который сажает и поднимает самолеты, является ключевой фигурой во всей жизни аэропорта. От его ошибки зависит жизнь тысяч людей, поднявшихся в воздух. Вот. Не так страшно, если уборщица, например, там, грязной водой помоет пол, но страшно, если ты одну цифру перепутаешь и скажешь не те координаты поднявшемуся лайнеру в небо. То есть от тебя зависит очень много. Наверняка Бог за тобой смотрит очень сильно. Те люди, которые расслабились, сели в креслах, пьют чай, читают журналы, куда-то летят по делам, они, так сказать, в Божьих руках. Но от тебя зависит их безопасность. И Господь тебя спросит, Он за тобой наблюдает. И так бывает в жизни всегда. За одного наказываются другие, за одного благословляются другие. мы видим это. И дай нам Бог, чтобы было побольше в нашей жизни, в нашем обществе, в наших приходах, в наших городах благочестивых святых людей, из-за присутствия которых возле нас было бы нам всем хорошо. Вот вывод, напрашивающийся из всего сказанного.